Паше Илья великолепно жилось в Поттерменере. Илья носился по лесу со стаей князлов и пользовался благосклонностью сразу двух подросших дочерей мисс Хохолок, красотки Искорки. Первая, белая, с более темными ушами и хвостом, выглядела немного похожей на кошку сиамской породы, но была куда крупнее и, как ни странно, изящнее. Вторая, лохматая и огненно-рыжая, отличалась повышенной проказливостью, но обе хвостатые дамы явно предпочитали Лиа другим князлам из стаи и даже успели принести ему четверых котят, на редкость толстолапых и умилительно пушистых, с еле заметными кисточками. Котят сразу разобрали жившие в Мэннере вассалы, и сейчас они вполне себе благоденствуют и не желают вольной жизни, хотя поноситься по лесу со всеми не отказываются. Что же касается Паши, то он обожает ползать по всему Мэннеру, а возвращаясь, дремать у камина на специально постеленной для него медвежьей шкуре. Илья и Паша частенько становятся объектами для игр мелких бандитов, Джимми, Бетти и изредка бывающие у меня в гостях Гаечки. Единственное, что удручает Пашу, разлука с Никовой Нагайной, к которой он, похоже, питает самые нежные чувства. Увы, Ник сейчас занят по уши своим Мэннером и ко мне в гости выбирается крайне редко, но по сквозным зеркалам мы общаемся часто, так что бывший темный лорд вполне себе в курсе всей ситуации. И в больницу ко мне он примчался, бросив все дела. Когда мы с Конни оппарировали в Поттерменор, я вздохнул с облегчением. В больнице Святого Мунга я предпочитал бывать в качестве целителя и личного ученика Смитвика, а вот побывать в шкуре пациента. Полезный опыт, конечно, но мне не понравилось. Болеть я терпеть не мог еще с прошлой жизни. Да и канонный Гарри, хоть и часто оказывался в больничном крыле, тоже не слишком обращал внимание на свое здоровье. Меня, кстати, всегда удивляло наплевательское отношение со стороны взрослых к здоровью избранного. Да Хогвартса всему персоналу школы словно глаза занавесили, хотя я на собственном опыте убедился, что присмотр за детишками там серьезный, а уж в Хогвартсе. Да, когда герой попадал в больничное крыло, его вроде бы лечили. Но почему та же самая мадам Помфри при осмотре не видела, что ребенок слишком маленький, слишком худой для своего возраста, да со зрением у него серьезные нелады. И еще, после эпичного боя с Василиском Гарри, которого цапнула змеюка размером с трамвайную сцепку, в больничное крыло даже не отправили. Типа Фаукс на рану порыдал, и герой снова в строю. А хотя бы диагностику детальную провести, нет, товарищи, это же избранный. На нем все как на собаке заживает. Как тут не поверить, что злобный Дамби не подпускал к герою серьезных целителей намеренно, не дай бог Крестраж обнаружит и озаботится удалить. И пошла прахом вся красивая комбинация. Как же мне все-таки повезло, что Ник оказался вменяемым. Да и то, что он покинул мою голову и зажил собственной жизнью, тоже сыграло свою роль. Во всяком случае, пусть я сейчас не такой лосера, как Рон, но определенно выше Конни и Драка и не вызываю впечатления детятки из сиротского дома, которую нормальным людям хочется пожалеть и накормить. Гарри, с тобой все в порядке? Осторожно дотронулся до моего плеча Конни. Что-то ты опять завис. Я обнял Конни и притянул к себе, уткнувшись носом в белокурую макушку. Ты же знаешь, со мной бывает иногда. Я так соскучился, Конни. Я тоже, фыркнул Конни мне в грудь. Но если еще раз такую штуку отмочишь, я тебя с грани достану. Когда ты потерял сознание, там, на турнире, я чуть не посидел. Уверен, что ты хорошо держался, улыбнулся я. Само собой, отрезал Конни. Я же Малфой. Мы умеем держать лицо. И вообще, пошли в дом, а, там тебя ждут не дождутся. Домовики целый пир приготовили, расстарались. Запахи по всему дому, умопомрачительные, а я, голодный. Хаем. Я тихонько сжал пальцы Конни и мы, рука об руку, отправились по дорожке к дому. «А кто там меня ждет?» «А все», — беспечально отозвался любимый. «Уже ведь понятно, что грядут большие неприятности. Так что после обеда будем думать, как быть дальше. А то ведь первое испытание турнира уже завтра. И будет лучше, если мы на нем будем присутствовать. Оба. Вместе с Рора, Дракой и Герми». «Логично», — согласился я. «Я так думаю, что и Северус с Сириусом тоже подтянутся». «Я тебе больше скажу», — усмехнулся Конни. «Первое испытание хотят посетить и Сигнус с Вальпургой, дабы продемонстрировать нерушимый союз Поттеров, Блэков и Малфоев. А то некоторые совсем страх потеряли, расслабились. Нам сейчас важнее найти того, кто пытался пропихнуть меня в турнир и бросил имя Луны в кубок», — заметил я. «И это важно», — отозвался Конни. «Но ты не беспокойся, кое-какие результаты уже есть. Не могу сказать, что они совсем уж обнадеживают, но... Понятно, я поцеловал Конни в висок, и мы вдвоем шагнули в открытую дверь родного дома, глава 19, в которой герой устраивает личную жизнь, не свою. Понятно, я поцеловал Конни в висок, и мы вдвоем шагнули в открытую дверь родного дома. В гостиной меня сразу же окружили родные и близкие. От души обнял Сири, поздоровались за руку Сигнус и Рек, бросилась на шею прилетевшая из Парижа Гермиона, насмешливо выгнул бровь Северус, похлопал по плечу Драка. Короче, собрались действительно все. Я поцеловал руку Вальпурге, шутливо померился ростом с Невиллом. Вот кто стал счастливым обладателем телосложения шкаф славянский трехстворчатый с антресолью и только тогда заметил на шкуре перед камином не одно, а целых три толстых змеиных туловища. Ага, вот и Нагайна здесь, млеет от внимания своих давних кавалеров. А где Ник? Поинтересовался я. С Ванюшей общается, добродушно прогудел в ответ Невилл. Он бы Ванюшу и сюда приволок, да тот стесняется, великоват стал. За окном на мгновение потемнело, и все непроизвольно повернулись посмотреть, но разглядели только крылатый трехголовый силуэт, величественно парящий в небе. Только когда Ванюша приземлился, я сумел его разглядеть, потрясающей красоты трехголовая зверюга с красивой радужной чешуей и огромными перепончатыми крыльями была крупнее известного мне большинства драконов и непривычного человека была способна напугать до одури. Ванюша, приземлившись, горделиво замер, выпустил из ноздрей белый дымок, и только тогда я разглядел устроившегося у него на спине человека. «Ник!» — ахнул я. «Вот сумасшедший! Кто бы говорил!» — беззлобно поддел меня Северус. «На этом милом животном кататься куда безопаснее, чем заклятие темного исцеления запускать». «Ладно», — проворчал я, — «не начинай, Сев, а...» Северус вздохнул, но, поскольку меня доставали далеко не первый вечер, счел за лучшее не продолжать. Тем временем Ник соскочил с Ванюши, ласково потрепал по ноздрям среднюю голову и быстро побежал к дому. «Гарри!» — подлетел он ко мне. «Ну ты даешь, а я и не знал ничего. Ты несколько дней на связь не выходил, я забеспокоился, Конни сову послал. Вот он мне все и написал. Разве так можно?» Ник лучился искренним беспокойством, и я не стал обрывать его, как Сева. «Правда, поддел, а сам-то хорош», — окопался в Слизерин Мэннере. «Гарри», — заблестел глазами Ник, — «ты не представляешь, какая там библиотека. Это сокровище, не оторваться просто». «Библиотека?» — тут же рядом из ниоткуда возникла Гермиона. «Жаль, что нельзя ее хотя бы увидеть». «Увы, но пока нет, Герми», — покачал головой Ник. «Вот закончу восстановление, защиту нормальную поставлю. Гарри, ты ведь мне поможешь? Твои костяные големы – это нечто». «Само собой», – кивнул я, а Ник радостно продолжил. «Вот сделаю все, и устрою самый настоящий бал, и вы все приглашены. Тогда и увидишь библиотеку, и даже кое-что сможешь прочитать. Не все, конечно, некоторые книги открываются только Слизерином. Буду ждать с нетерпением». Радостно заулыбалась Гермиона и отошла к Драко. «Кстати, — заметил я, — а нет ли у тебя описания того ритуала, который применял Мерлин?» «Пока не знаю», — задумчиво ответил Ник, — «но я еще далеко не все осмотрел. А тебе зачем? Уж не по стопам ли Мерлина решил пойти, братик?» И лукаво улыбнулся мне, так, что я успел заметить боковым зрением вспыхнувшие в глазах Рега огоньки ревности. Похоже, притяжение Регулуса к Нику все растет, и сдерживаться ему все труднее. Вот ведь понимает умом, что между мной и Ником просто невозможно ничего, кроме дружбы, и все равно ревнует. «Ладно, Рек, потерпи еще чуть-чуть, я-то чувствую, что и Ник к тебе тоже неровно дышит, просто медлит почему-то». «Ага», — шутливо ответил я, — «вот начну вас всех строить, тогда узнаете». «Боюсь-боюсь», — насмешливо фыркнул Ник. «А все-таки, понимаешь», — сказал я, — «мне тут пришла одна мысль в голову. Если узнать, как протекал ритуал, то, может, можно будет вычислить того, кто стал очередным вместилищем для Мерлина. Не нравится мне все, что вокруг турнира творится. Еще толком ничего не началось, а уже непонятки». «Ясно», — кивнул Ник. «Хорошая идея, как я сам не догадался. Надо будет эльфов напрячь, у меня там есть троица грамотных. Образованные, не хуже университетского профессора. Старенькие, правда уже, но бодрые. На покой не хотят. Напряги, напряги», — кивнул я. «А мне стоит переговорить с эльфами Хага и с домовиком Лавгудов. Мало ли что, Кстати, может, хватит уже Рига динамить, от него уже искрить скоро начнет. Уже и ко мне тебя ревновать готов. И что сразу, динамить? Обиделся Ник. У меня, может, серьезные намерения. Не могу же я будущего супруга на развалины привести. Так и объясни ему это, фыркнул я. Он и так уже проявляет чудеса терпения. Ты ведь, небось, с ним даже не объяснился толком? Ник смутился. Что, правда, нет? Поразился я. Ну, он же чувствует, что я, сам понимаешь. А то, что он мне нравится, знает еще с прошлой жизни. Ник, с чувством произнес я, позволь тебя поздравить, ты идиот. Мало ли что было, а если Рек жениться сгоря затеет, вступит в магический брак, и все. Будешь его бедную жену травить по-тихому, так откаты замучают. Поговори с ним обязательно. Думаешь, стоит? С некоторой неуверенностью спросил Ник. А я вдруг понял, что он жутко стесняется и страшно боится оказаться ненужным. Все-таки те воспоминания из прошлой жизни, воспоминания никому не нужного приютского мальчика прорываются. И он боится довериться даже тому, кого, возможно, любит. Зря. Стоит, Ник, непременно стоит, с жаром произнес я. Прямо сегодня же, Ник, поверь, лучше сделать что-то и потерпеть неудачу, чем не сделать и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Просто поговори. Хорошо, улыбнулся Ник, скупо уголком рта, но все-таки улыбнулся. С обедом домовики и впрямь расстарались, а мне ужасно надоели больничные бульончики, овсянка и всякие там склизкие протертые овощи с бледными кусочками отварной курицы. Нет, такое чувство, что диету для больных в Мунго составляли по старому советскому образцу с его стол номер 3 и стол номер 15. Поэтому я старательно удерживал себя от того, чтобы смести со стола все в пределах досягаемости. Но даже попробовав по небольшому кусочку от всех поданных на стол блюд, почувствовал себя подобревшим и сытым, как удав. После обеда лигуритовфи подали напитки и кофе в библиотеку, и мы всей дружной компанией удалились совещаться. Итак, дамы и господа, задумчиво начал старый Сигнус, с удовольствием отпив небольшой глоток из бокала с глинливитом, грядет очередная, КХМ, неприятность. У меня почему-то появилось чувство, что Сигнус хотел сказать совсем другое слово, из четырех букв, если на русском, но в присутствии дам сдержался. Респект ему, но замененное слово охарактеризовало бы ситуацию как нельзя лучше. Что мы имеем, задумчиво продолжил старый Сигнус, некий могущественный маг, чье имя я вспоминать не хочу, имел далеко идущий план, подселившись в тело бывшего директора Хогвартса. План не удался, ибо неожиданно на его пути образовался наш, КХМ, отважный Гарри вместе с такими же безбаш, то есть отважными друзьями. Итог вам известен. Люциус, не надоело еще украшение? Никак нет, ехидно ответил наш сиятельный лорд. Век бы смотрел, а пакость эта из твоей статуи выбраться не может, резонно поинтересовался Сигнус. Во-первых, статуя не моя, а Дамблдора, начал перечислять Люциус. Во-вторых, Гарри с его учителем с Востока потрудились на совесть. В-третьих, помянутый учитель объяснил мне, что истинный душемер, то есть, того самого мага там не больше, чем в живом портрете. А оживить кого-нибудь из портрета просто нереально. А тот сплав душ Эльбуса и Ме, то есть, того самого мага уже отправился туда, куда положено. И, как сказал мне Гарри, там с нетерпением ждут следующих посылок. К тому же, для того, чтобы произвести какие-либо действия со статуей, нужно преодолеть защиту Малфой Мэнора. До сих пор самоубийц не нашлось. Хорошо, значит, об этом больше говорить не будем, задумчиво заметил Сигнус. Гарри, сколько еще гостей нам ждать? Что-то всех сегодня прямо потянуло на эзопов язык. Сплошные метафоры и иносказания, а я уставший. Полагаю, что осталось два гостя, ответил я, сохранив общую стилистику высокого собрания. Один из них, неизвестно где находящийся ныне Герберт Гринвуд, тот самый, что руководил Гринвуд Терра Компани, которая проводила бесчеловечные опыты над маленькими магами. Я практически уверен, что наемники, похитившие Конни, а затем и меня, были связаны с Гринвуд Террой. Тем более, что Гринвуд и Дамблдор, будучи двумя ипостасями одной личности, могли координировать свои действия. А по поводу второго гостя догадок нет, спросил Сири. Ни малейших, отозвался я. Но я полагаю, что вся история со скандалом на открытии кубка, его рук дело. Это очевидно, кивнула Вальпурга. А это значит, что нам всем стоит быть бдительными. И особенно к незнакомцам. На турнир прибыла почти сотня гостей, проворчал Сири. Все они в определенном смысле незнакомцы. и большинство из них совершеннолетние неслабые маги. Как прикажешь искать, матушка? Применив по назначению головной мозг, сынок, ласково ответила Вальпурга. Думаю, что если вы подумаете, то найдете критерии, по которым можно будет отсеять часть подозреваемых. Люциус, скажи, ты ведь сможешь достать в министерстве полные списки состава всех трех делегаций? Разумеется, леди Вальпурга, кивнул Люциус. Думаю, что они есть в отделе международных связей, а там ко мне прислушиваются. Вот и славно, величественно кивнула головой Вальпурга. Значит, тогда действуем так. Детективы Фенрира беседуют с Ксена и пытаются воссоздать картину его передвижений. Да, понимаю, случай трудный, но надо. Люциус добывает полные списки делегаций, а Северус и Сириус думают над тем, кого можно считать вне подозрений. Думаю, заметил я, троих можно отбросить точно. Вряд ли наш злокозненный маг способен вселиться в Кощеева. Что же касается Игоря Каркарова, то его хорошо знают Люциус и Северус. Сильно он изменился? Нет, задумчиво покачал головой Северус. Естественно, он постарел и стал немного выдержаннее, но это и естественно. Возраст, должность. Но у Каркарова были привычки, которые вселенец подделать не смог бы. Одна из них, он был безупречно грамотен, но несколько слов всегда писал с ошибкой. Например, слово «выяснять». Сначала я не особо понял на слух, но Сев написал в воздухе слово, и ошибка стала понятной. Его не раз поправляли, но бесполезно. «Аномалия какая-то», — продолжил Сев. А после инцидента он прислал мне записку, содержавшую это слово. Ошибка была на месте. А вот стань он писать абсолютно грамотно. Это повод насторожиться. Люциус только кивнул, подтверждая слова Сева. «Ладно», — кивнул Ник, — «с Каркаровым все понятно. Будем считать, что это условно он. А Делакур?» «А с Делакур все просто», — ответил я. «Она веяла. У них такое в мозгах творится, что никакой вселенец не выдержит. Так что Делакур, это Делакур». «Может быть», — мстительно фыркнул Конни. «Но это не исключает того, что она может быть сообщницей вселенца. Тем более, что, судя по сплетням, Аполлин Делакур стала директором Шармбатона всего 3 месяца назад. До этого директором была мадам Максим. Ее уволили», — поинтересовался я. «Нет», — отозвался Люциус. «Она удачно вышла замуж и оставила педагогическую деятельность». «Тогда это ничего не значит», — возразил Ник. «Как можно подстроить замужество бывшей директрисы? Но можно подстроить выборы новой», — тонко улыбнулся Люциус. «Несмотря на лояльное отношение к Вейлам во Франции, далеко не все представители европейского магического сообщества были довольны назначением милейшей Аполлин. Если бы не политический вес семьи Делакуров, она бы никогда не смогла занять этот пост. Именно поэтому ей жизненно важно завоевать кубок и укрепить свое положение. Так что это Мари Виктуар, весьма опасный противник. Лорд Малфой», — звонко отчеканила Гермиона, — «вопрос стоит не в победе Луны, а в ее безопасности. Неужели вы не понимаете?» «Понимаю», — отозвался Люциус, — «и даже приставлю к ней нескольких опытных телохранителей». «Лучше не надо, Рара», — вздохнул Драко. «Если не хочешь, чтобы твои опытные телохранители стали посмешищем всего Хогвартса. Это же Луна». В голосе Драко прозвучала нежность. Герми улыбнулась. «Ну да, Луна — это Луна, и этим все сказано. Мне кажется», — заметил Сири, — «что нужно подключить к этому Рональда. Он единственный, кто постоянно находится в школе. Луне я дам браслет со следилкой, Рональду, парный артефакт, чтобы он мог знать, где находится Луна. В случае опасности он свяжется с Драко или Герми по сквозному зеркалу и даст знать. Во всяком случае, Луне стоит объяснить наше беспокойство, а браслет-следилка – это менее заметно, чем постоянная охрана. Как-то так, а на Драко непосредственно браслет нельзя запитать», – поинтересовался Люциус. Сири хмыкнул. «А щиты Хогвартса? Сигнал от следилки слабый, не пробьется. Сделаю что-нибудь посильнее, фонить будет нежелательно. Так что или так, или никак. По-моему, это самый щадящий вариант». «Ну да», — согласился Драко. «Это Луне тоже, конечно, не понравится, но это лучше, чем следующая по пятам охрана. Есть шанс, что она согласится. Тогда все будет готово уже завтра», — бодро заявил Сири. «Есть у меня подходящая вещь. Нужно только кровью привязать». Ответом было установившееся в комнате согласное молчание. Сигнус, откашлившись, нарушил тишину. «Думаю», — сказал он, — «что это лучший выход. И еще нам стоит принять к сведению все предложения леди Вальпурги и следовать им. А сейчас, наверное, пора завершить нашу беседу. Завтра, первое испытание, и если мы намерены присутствовать на нем, нужно, по крайней мере, выспаться. Я взглянул сначала за окно, а затем, на часы. Аво, уже поздно. Долго же мы совещались. Действительно, пора. Гости покинули Мэннер. Ник утащил в неизвестном направлении Регулуса, который напряженно молчал весь вечер. Подозреваю, что парочка отправилась в Слизерин Мэннер, и вряд ли им ночью доведется спать. И нет, я не в том смысле. Регулусу и Нику нужно о многом сказать друг другу, тем более что Рек, один из немногих, кто в курсе, кто такой Николас Мэннинг. С моей точки зрения молчаливая отчаянная верность Регулуса заслуживала хотя бы откровенного разговора, не говоря уж обо всем прочем. С другой стороны, не маленькие, сами разберутся, раз уж Ник решился на разговор. Из гостей в Мэннере остался только Невилл с Ванюшей. Я, конечно, с радостью предоставил другу ночлег, но задумался. Неф не часто бывает в Англии, с родителями встречается каждый раз, но в Лонгботтом Мэннере предпочитает не ночевать. Либо у меня, либо у Ника, либо Драко его к себе приглашает. Неужели все так плохо? Да нормально все, не переживай, заметил Невиллу, когда мы, немного посидев и поболтав в гостиной, поднимались наверх. Я что, вслух это спросил, удивился я. Да нет, улыбнулся Невиллу. Просто ты лицо держать перестал, а оно у тебя весьма выразительное. И не ты первый беспокоишься. Я люблю своих родителей, они любят меня, но они выпали из моей жизни на много лет. И им до сих пор сложно принять, что я не тот малыш, которого они помнят, который нуждался в их защите. Я взрослый, Гарри, слишком взрослый. Кошмарно звучит, но я привык обходиться без них и рассчитывать только на себя. Они гордятся мной, да, но иногда это их расстраивает. К тому же у нас немного разные взгляды на мой будущий брак. В общем, я, само собой, их навещу, но жить буду у тебя, если ты не против. С чего бы? Удивился я. Комнат полна, Ванюшу Сусанна будет холить и лелеять. Она всех умудряется холить и лелеять, включая Джейми и меня. Так что сколько нужно, столько и живи. Невиллу, вступил в беседу Конни, а что не так с твоим браком? Насколько я знаю, твои родители никогда не были поборниками чистой крови. Думаю, их пугает то, что моя будущая невеста, некромант, одна из внучек Кощеева, унаследовавшая его дар. В России к этому относятся адекватно, а в Британии, сами ведь знаете, не зря Гарри скрывается. А моим родителям как вложил когда-то Дамблдор всю эту пропаганду про темное колдовство, так они и продолжают считать его слова истиной. Ладно, вздохнул я, надеюсь, что Фрэнк и Алиса поймут, что темный дар не делает мага плохим, как и светлый, хорошим и добрым. Невилл только молча кивнул в ответ. Честно говоря, я рассчитывал на нечто приятное перед сном, но когда вышел из душа, Конни уже спал, свернувшись калачиком и положив руку под щеку. Будить его мне не хотелось, к тому же меня тоже вдруг одолела странная сонливость, которую я тщетно пытался стряхнуть. Еще больше я насторожился, обнаружив в ногах нашей постели свернувшегося Пашу, а на подушке, рядом с головой Конни, дремлющего Ля. Мои фамильеры чувствовали себя вольготно в Поттерменере, мягких горизонтальных поверхностей для здорового сна можно было найти достаточно, так что Ля с Пашей всегда находили, где подремать, не беспокоя нас. А сейчас, неужели что-то почувствовали, Конни? Дотронулся я до плеча любимого. Конни, не буди, он все равно будет спать, раздался за моей спиной смутно знакомый голос. Нам нужно поговорить, Гарри, не волнуйся, это недолго, хотя я не отказался бы от хорошего глотка рома. Рома нет, ответил я, оборачиваясь. Виски односолодовый подойдет, доброй ночи, барон. Автор понимает, что гости общаются на английском, но, поскольку автор пишет по-русски, то и приводит соответствующий пример. Примечание к части. Ванюша в атаке. https://www.santent.uplats.2019.ia3, картинки 24 ru dragons, автору на кофе, музу на печеньке. https://то/41001407127193i, глава 20, в которой герой ведет странные ночные разговоры. Нам нужно поговорить, Гарри, не волнуйся, это недолго, хотя я не отказался бы от хорошего глотка рома. Рома нет, ответил я, оборачиваясь. Виски односолодовый подойдет, доброй ночи, барон. Может, лучше в гостиную, или в библиотеку. Не хочу, чтобы Конни вдруг проснулся. Спасибо за гостеприимство, но не стоит, усмехнулся барон Самиди, с удобством устроившийся в кресле в углу спальни. Выглядел он, как всегда, колоритно. Черная бандана с веселеньким узором из черепов еле-еле держалась на пышной охапке дредов. Черной дорогой смокинг с атласными отворотами и белую рубашку с бабочкой органично оттеняли черные джинсы, художественно порванные на разных интересных местах. Высокие казаки из черной мягкой кожи великолепно дополняли этот наряд, который на бароне Самиде смотрелся вовсе не глупо и не смешно. Наоборот, он словно подчеркивал природную красоту выбранного на сей раз бароном облика. Светлый мулат с красиво очерченными губами, бархатными глубокими черными глазами и лукавой насмешливой улыбкой. «Малыш не проснется, твои фамильеры, тоже», — заявил барон. «А твою женщину я тревожить не хочу, мало ли что. Барон побаивается Сусанну или мне кажется, интересно». «Сусанна, не моя женщина», — хмыкнул я, — «она моя родственница». «А, неважно», — махнул рукой барон. «Ты ж ведь это сокровище в Азкабане нашел, редкий у тебя дар, Гарри, находить бриллианты на помойке. Так что ты там про виски говорил, Лигур?» Позвал я. Немедленно появившийся домовик вел себя малость странно, он явно не видел ночного гостя, но был встревожен, его мелко потряхивало. «Хозяин!» — выдавил он, — «здесь рядом смерть, хозяин! Велите позвать младшую хозяйку, пожалуйста!» «Пока не нужно», — отрезал я. «Пусть Сусанна спит спокойно, и не бойся смерти, она пришла не к тебе. Принеси мне лучшего виски и два бокала, и коробку сигар, которые недавно презентовал Люциус. Он говорил, что это один из лучших сортов в мире, хозяин». «Но», — слабо потрепетал ушами Лигур, — «не позорь меня перед гостем», — жестко сказал я. «Выполняй». «Где накрыть?» — тут же спросил эльф. От моего сердитого тона он даже дрожать перестал. «Там, где стоит кресло», — ответил я. Лигур кивнул и исчез. Через минуту перед креслом, в котором удобно расположился барон Самиди, возник изящный одноногий столик с красивой наборной столешницей. На столике появились хрустальный графин с янтарной жидкостью и два стакана толстого стекла. Напоследок натюрморт дополнили хрустальная массивная пепельница, золотая, магловская, от Cartier, зажигалка и открытая коробка сигар со специальной гильотинкой. Вроде бы по правилам этой штукой отрезают кончик у сигары, но об этикете курильщиков я знаю мало, и не знаю, почему Люциус мне дарит эти коробки. Ни я, ни кон, ни табаком не балуемся. С другой стороны, Люц говорит, что хорошая сигара – верный способ расположить к себе курильщика, так что важно иметь стратегический запас. Вот и проверим. А еще перед столиком появилось второе кресло, точная копия того, в котором уже восседал барон. Неплохо, оценил он сигару, взяв одну из раскрытой коробки и отрезав кончик гильотинкой. Весьма неплохо. Не знаю, кто тебе подарил эту коробку, Гарри, но в хорошем табаке он разбирается. Ну что, наливай, ты же хозяин. И, проигнорировав зажигалку и прикурив от пальца, барон невозмутимо задымил. Правда, дым практически сразу рассеивался как бы сам собой, не достигая конней чувствительных носов моих фамильеров. Я разлил виски на два пальца, барон чокнулся со мной и медленно проглотил содержимое. Нехороший кубинский ром, конечно, оценил он, но тоже вполне неплохо. Меня редко кто так принимает. Неужели жадничают? Усмехнулся я. Небольшой глоток виски разогнал сон, да и на душе стало веселее. Да нет, вздохнул барон, — бояться. А даже самый прекрасный ром теряет вкус, будучи отравлен страхом. А вот ты меня не боишься. А смысл? — честно ответил я. Я ни в чем перед вами не провинился, но если вам будет нужно, то и так с собой уведете. Смысл бояться? — барон хихикнул. Хорошо, за себя ты не боишься, бывает. А, к примеру, за него, красивый мальчик, просто куколка, он развлечет меня беседой во время ночных странствий. Не советую, — спокойно ответил я. За него я буду драться, как и за любого в этом доме. Я, конечно, не великий Ла, но тоже кое-что могу. Барон сам налил полный стакан, выпил и хрипловато рассмеялся. Собираешься драться со мной? — Не собираюсь, — отозвался я, — если вы не начнете первым. Барон одобрительно похлопал меня по плечу. Вот и ладно. Прости, но я не мог не пошутить немного. Но ваша Британия — скучное место, здесь и шутки у меня выходят скучные. На самом же деле я пришел с миром. Я пришел поговорить. Я кивнул. Говорите. Обращайся ко мне на ты, Гарри, — неожиданно сказал барон. Мне так привычнее. Говори, — повторил я. Барон хлопнул еще стаканчик, наливать он уже не просил, удовлетворившись первоначально выполненной мною хозяйской обязанностью, улыбнулся так по-доброму, что увидевший эту улыбку обычный человек точно выиграл бы в соревновании паровоза с лошадью, и заявил: «Видишь ли, Гарри, пути мои тернистые и извилисты, и на одном из них случай свел меня с твоей покровительницей». Я непроизвольно дотронулся до амулета Гекаты, и барон усмехнулся. «Да-да, с той самой. Она продолжает наблюдать, ты ведь знаешь это?» Я кивнул, предпочитая пока оставаться немногословным. «Но по некоторым причинам она не может отправить свое послание сама, и попросила меня передать тебе ее слова. С ней что-то случилось?» Забеспокоился я. Барон покачал головой. «Все в порядке. Просто она, как бывшая богиня, не всегда свободна в своих делах и поступках. Поэтому она была безумно рада, когда меня занесло в Элизиум. Скучноватое место, знаешь ли, никакого размаха, но я сделал его чуточку более веселым. Ой-ой, я схватился за голову. Элизиум уцелел, обижаешь?» Рассмеялся барон. «Так, небольшие шалости. Но перейдем же к посланию твоей покровительницы. Оно короткое, буквально из двух слов. Не вмешивайся». «Что?» «Не понял я». «Не вмешивайся», повторил барон. «То есть, та комбинация, которую задумал Мерлин, должна получиться до конца. Мне нужно ждать до последнего этапа турнира, не пытаясь взять его за жабры», уточнил я. «Да», ответил барон, «ты все правильно понял. Но, Луна, даю тебе слово, с ней не случится ничего слишком опасного», быстро сказал барон Самиди. «Девушка будет жива и здорова, но вмешиваться ты не должен». «Но почему?» «Потому что твое вмешательство может привести к фатальным последствиям», быстро ответил барон. «Это как раз то событие, отменить которое в этой реальности нельзя. Девочка должна взять кубок, а ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. И почему мне кажется, что меня дурит, а, барон?» Ехидно спросил я. «Нет», отрезал барон Самиди. «Могу поклясться клятвой истинного Ла, что я не сказал ни единого слова неправды. Так и будет. К тому же, послушавшись Гекату, ты поможешь и мне. Так что я вполне заинтересован в том, чтобы ее слова и их смысл были переданы тебе точно». Слова прозвучали холодно и твердо. На миг наведенная маска словно стекла с лица Ла, обнажив голые кости черепа. Но это длилось всего мгновение, потом на меня снова смотрел красивый юноша с бархатными глазами и обаятельной улыбкой. «Жутковато, если честно. Я не беру клятв с тех, кто служит смерти», спокойно сказал я. «Но я могу спросить». «Вполне. Обещаю ответить честно», самым добродушным тоном заметил Самиди, наливая в стакан остатки виски. И когда он все успел уговорить? «Впрочем, неважно. Важно то, как он ответит на мой вопрос. А у тебя во всей этой фигне какой профит?» — поинтересовался я. «Ты бы не стал настаивать просто так, скорее предпочел бы столкнуть нас с Гекатой, правда?» Барон фыркнул. «Порой ты слишком умный, но я обещал ответить честно. Да, у меня есть собственный интерес, и этому интересу имя Кингсли Бруствер. Дай угадаю», — ехидно спросил я. «Ты его не поймал? Простой маг сумел от тебя скрыться? Быть того не может. Сам так думал», — развел руками барон. «Только вот я же не единственный Ла, и, увы, оказался не самым хитрым. Еще виски в этом доме имеется, Лигур?» «Виски», — позвал я, и спустя мгновение на столике появилась вторая бутылка. Домовик предпочел не показываться. Барон невозмутимо набулькал себе почти полный стакан, отсалютовал мне и лихо опрокинул виски в глотку с легкостью запойного комбайнера из сельской глубинки. «Нет, все-таки однозначно хорошая вещь», — похвалил барон. «В вашем климате самое то. Так вот, Гарри, все дело в том, что Бруствер умудрились получить в свой род женщину, чья матушка была любимой жрицей самой мамы Ла. Не буду углубляться в детали, меня часто считают мужем этой дамы, но это полнейшая неправда. Так вот, мама Ла, одна из немногих, кто может составить мне конкуренцию в нашем нелегком деле. Победить саму смерть?» — поразился я. «Гарри», — грустно улыбнулся барон, — «если бы смерть лично занималась каждой душонкой, она вряд ли успевала бы делать свое дело так быстро. Нет, я не смерть, я один из ее аватар, а это не предполагает абсолютного могущества. Могущество держится на вере, и чем больше тех, кто верит в меня, тем я сильнее. Но когда-нибудь и я окажусь рядом с твоей покровительницей, в своем собственном Элизиуме, где будет много моря, солнца, рома и красивых мулаток, скручивающих на бедре лучшие в мире сигары и всегда готовых одарить жарким поцелуем. Не самый плохой исход», — дипломатично заметил я. «Не самый», — согласился барон. «Но это не значит, что я тороплюсь приблизить его. Впрочем, Пара столетий у меня еще точно имеется, а там поглядим. Так что там с Кингсли?» — поинтересовался я. «А просто все с Кингсли», — вздохнул барон. «Мамала дала незримую защиту всем потомкам своей жрицы. Это не делало их неуязвимыми, но было некое место, в котором они могли скрыться от гнева, скажем так, сверхъестественных сил. И от тебя, и от меня», — вздохнул барон. «Туда этот поганец и рванул, как только я объявил на него охоту, и ведь почти догнал. Но мерзавец сумел достичь своей цели, и сейчас неплохо проводит время. А мне остается скрежетать зубами с досады, ибо проигрывать я не люблю. И ты не пробовал решить вопрос с этой, с мамой Ла?» — продолжал спрашивать я. «Пробовал», — вздохнул барон. «Отчего же нет? Потрепала она меня знатно, правда, и самой досталось. В реальности это отозвалось парочкой ураганов в разных экзотических местах. Но мама Ла заявила, что не берет свое слово назад и покровительство не отнимает. Так что Кингсли надежно укрыт от моего гнева». «Занятно», — констатировал я. «Только вот я здесь при чем? Если свершится предначертанное, то только ты сможешь войти туда и вернуться», — заявил барон. «Ты приведешь ко мне того, чье место на моих ночных тропах, и моя гордость не будет более уязвлена». «Фигасси заявочки», — вырвалось у меня. «Барон, а с каких пряников? С чего я должен собирать на себя все пророчества, как приблудная собака? Репи, у меня тут два осколка души Мерлина бегают, невеста друга в турнир угодила, дела рода пригляда требуют, две девицы на выданье в родню вошли, лучший друг никак толком личную жизнь не устроит, а я, все броси марш-марш беглого Кингсли искать? Не согласный я». Маска красивого мальчика вновь стекла с лица барона Самиди, обнажив голый череп, в глазницах которого зажглись красные огоньки. «Не согласный?» — прошипел он. «Мальчишка, тебя сам барон Самиди о помощи просит, в этих случаях не раздумывают». И он бросил хищный взгляд в сторону мирно спящего Конни. «Я же сказал, даже не думай», — рявкнул я и, подняв руку, сложил пальцы в особом жесте. «Я же сказал, буду драться, прах». «Стоп», — быстро выставил перед собой ладони барон, принимая прежний вид. «Выдрать бы тебя, как следует, да нужен ты мне. Руку-то опусти, мало ли что, и какая же зараза тебя этому заклятию выучила?» «Неважно», — спокойно ответил я, с теплотой вспомнив узкоглазую заразу китайского происхождения. «Что ж, я был неправ и невежлив», — невозмутимо заметил барон. «Вернем статус-кво. Я предлагаю тебе оказать мне услугу и просто выполнить просьбу твоей покровительницы. Тогда все придет к желательному для меня исходу. Но я буду искать осколки души Мерлина», — упрямо заявил я. «Так ищи, я не против», — покладисто согласился барон. «А если найдешь, просто обожди с разоблачениями до последнего испытания турнира. Луна Лавгуд должна пройти последнее испытание. После этого моя маленькая просьба снимается, а взамен я помогу тебе найти тех, в ком еще сохранились осколки души Мерлина, и отправить их за грань качественно и с гарантией. Это приемлемо?» —